Сэм пригладил рукой сидеющие волосы. «Если бы это было не так, то как, черт побери, на этом стакане появились его отпечатки?» У меня в мозгу что-то сработало. «Скажи мне, Сэм, а этот пресс, как он выглядел?» Сэм взял со стола листок бумаги и начал читать. «Олтер Пресс. Описание. Мужчина. Белокожий американец, 39 лет от роду, рост 5 футов, 7 с четвертью дюймов, вес 130 дюймов. Черт! Если бы я только знал! Но я вернусь. Обязательно. Жди меня, окей? Хочу кое-что разнюхать». Сэм также хмуро отметил. «Окей, действуй, только не заставляй себя ждать всю ночь». Я пулей вылетел из его офиса. Глава 14. От голода я трясся, словно бабочка в белой горячке, если, конечно, такое бывает. Усевшись за столик у Майка Лимана, я заказал любимое блюдо — ребрышки. Как обычно, чтобы снаружи поджарились, а внутри надавишь — и течет сок. Но до мяса не терпелось проглотить что-нибудь еще. Действуя одной левой, я набросился на салат из креветок и, пока жевал, расставлял в уме по полочкам все, что произошло с субботы. Пустых полочек оказалось больше. Чего-то то и дело не хватало, и многое просто-напросто никуда не подходило и не влезало. Впору было плюнуть и начать сначала. Но подоспели ребрышки, такие сочные и мясистые, что я на время позабыл обо всем, кроме гастрономических ощущений.